но они не понимают, что при огненности устремления многое обнаруживается почти одновременно, превышая даже быстроту света. Поистине, в пламенности заключается ларец всех возможностей. Также люди не хотят понять, что нечто может совершаться в тонком мире, опережая земное претворение. Урусвати знает, что такое расхождение тонкого и плотного мира может быть довольно значительным. Оно может быть естественным, слагая дальнее земное действие, но могут оказываться сторонние обстоятельства, которые вторгнутся и разделят череду событий. Море бушующее оказывается лучшим примером для сложности ритмов различных миров. Люди не умеют ввести в жизнь представление о тонком мире, и тем самым они препятствуют эволюции. Трудно показать земному сознанию, насколько тонкий мир начинает события плотного мира. Целые десятки лет могут лежать между событием тонкого мира и мира плотного, и тем не менее событие уже совершилось и стало непреложным. Могут удивляться, почему некоторые события будут как бы маяками, определяющими многое последующее. Но не забудем, что сложность нагромождения событий велика. Она не поддается простому представлению. И кто решится утверждать, которое из событий наиболее значительно, где причины и где следствия? Нужно упражняться в мышлении о надземном. Мыслитель говорил: глаз не усмотрел, ухо не услышало, но сердце знает, что нечто произошло. 704. Урусвати знает, что вдохновение, восторг, как и людьми называемый энтузиазм, должно поддерживать сознательно. Но также терпение, вмещение, вся великая терпимость создается сознательно. Ошибочно предполагать, что дары совершенствования придут извне. Очаг пламенный живет в глубине сознания. Человек должен усмотреть его, должен любовно беречь его и может призвать эти силы, тогда и внешняя помощь может быть приложена. Даже простой механик понимает основы приложения энергии, тем более мыслитель должен освоить применение своих качеств. Так говорим о надземном, исходя из свойств человеческой природы. Так в беседах о совершенствовании жизни применяйте самое обыденное сравнение. Народ может быть лучшим слушателем, если ему сказать в простых словах. Простое слово есть великий дар. Мыслитель говорил: найдите самое простое о великом. Только через простые врата входит любовь. 705. Урусвати знает, насколько следует быть бережным с расходованием психической энергии. Даже очень опытные деятели бывали повинны в некоторой преступной и чрезмерной выдаче ее. Не нужно удивляться, что неисчерпаемая психическая энергия нуждается в очень бережном отношении. Нужно понять, что неисчерпаемость пространственной энергии требует согласованности с энергией человека. Она может быть израсходована и не сможет быть скоро воссоединена с высшим проводом. Так и в таком процессе нужно помнить о соизмеримости и целесообразности. Обычно люди пытаются назвать эти понятия отвлеченными, забывая, что в мироздании не может быть ничего отвлеченного. Пусть люди помнят, что они не только живут в постоянной опасности, но и участвуют в надземном мире неотвлеченно. Такие простые напоминания требуются не только на начальных ступенях, но постоянно. Мыслитель советовал не считать себя защищенным от опасностей, ибо каждый, возложившийся на волю учителя, уже перестает быть истинным сотрудником. Красота живет в сознательном сотрудничестве. 706. Урусвати правильно предполагает, что знание есть преддверие труда. Качество труда порождается знанием.

709. Урусвати знает благодатное постоянство. Биение сердца постоянно. Каждый перебой будет уже неестественным, болезненным явлением. Так и перерыв в устремлении к надземному есть неестественное состояние. Скажут, но ведь большинство людей вообще не мыслит о надземном. Можно ответить, что состояние психическое у большинства человечества неестественно. Также следует различать спокойствие живое и мертвое. Нередко так называемое устремление превращается в мертвую привычку. Такое постоянство не будет благодатным. Каждое разумное построение нуждается в целесообразности. Только в таком живом восприятии можно утвердиться и продвигаться. Опять нужно вспомнить, насколько кажущихся противоречий должно быть совмещено. Уже мы не раз говорили, что осознание надземного может быть возвышаемо в каждом человеческом состоянии. Не только спокойное созерцание, но и яркие битвы могут дать нужные толчки к продвижению. Также будем судить о внешних условиях. Но людям следует усвоить постоянство благодатное. Нужно принять это выражение как можно проще. Благодать есть принятие энергии надземной. Она будет уделом каждого, кто пожелает к ней обратиться. При этом возрастет и соизмеримость, которая позволяет различать, где самое нужное и неотложное. Мыслитель советовал: примите приказ сердца, но прежде всего помните, где сердце находится и чем оно живет. 710. Урусвати умеет различать разные слои мышления. Обычно полагают, что внешний слой мышления есть самый совершенный, ибо он легче выражается словами, но это неверно. Гораздо значительнее глубинный слой мышления, который мы же выражаем чувством. Он гораздо сильнее владеет человеком, из него истекают поступки, влияющие на карму. Чуткое, возвышенное сознание умеет прислушаться к глубинному мышлению. Оно не нуждается в словесных изречениях и знает, что в очаге безмолвия куется восхождение. Сосредоточение есть спутник верных постижений. Терпеливо и ласково призывается этот неизменный спутник. Внешние случайные токи могут пресечь нарастание глубинного мышления. Вы замечали, что мышление толпы весьма первобытно. Не потому, что она состоит из глупцов, но потому, что внешние, случайные взаимопересекающие токи и разновидные ритмы убивают наиболее высокие выражения. Не будет толпа выражаться о надземном. Лучшие чувства будут погребены под нагромождением слов. Редко, очень редко массовое мышление будет действенно. В истории человечества почти нет указаний на массовое нахождение. Толпа вопит «да» или «нет», но она не выражает высших понятий. Потому не огорчайтесь, если толпа не слушает о надземном. Одинокие мышления сольются в особые токи. Их мощный химизм растворит скалы. Мыслитель говорил: «Научи меня слышать голос безмолвия». 711. Урусвати знает силу веры, но еще сильнее чувство знания. В вере заключается допущение, но чувство знания есть утверждение безусловное. Недостаточно допускать хотя бы и в полном доверии, нужно утверждать в приказе, только так можно находить путь к надземному. Не будем думать, что каждая мысль о надземном будет плодотворной. Много мотыльков однодневных мелькают, не оставляя следа в сущем мироздании. Можно ли блуждать мыслью, когда не утвердилось сознание, где и как искать указанное о жизни надземной? Много мы говорили о реальности надземного мира, но человек любит отграничивать надземное от земного. В этом большой вред, ибо прежде всего должна быть принята единая энергия, которая живет во всем.

Но люди не должны утешаться таким обычаем. Они когда-то смогут представить себе многие забытые достижения. Полезно написать книгу о забытых путях. Они не будут касаться только сверхъестественных явлений. Они укажут на естественную историю, из которой много страниц было ведомо, но потом забыто. Нужно напомнить широким массам об их забытых достижениях. Препятствий будет немало, ибо на разных наречиях понятия выражались различно. Нужно знать много языков и психологии народных, чтобы уследить связь познаний, разделенных веками. При таком изыскании нужно обратить внимание и на надземные данные, щедро рассыпанные в хранилищах народной мудрости. Невозможно отринуть все достижения бывшие. Неразумно сказать, начнем от сегодня, когда вчера уже были собраны сокровища. Надземный мир был много раз отражен в преданиях и в каких прекрасных определениях. Так можно двигаться вперед, не бросая грязи в бывшее. Мыслитель говорил, упаситесь от путей невежества, они грязны. 717. Урусвати знает, что есть истинное сотрудничество. Уже говорил, что каждый человек в любом состоянии неминуемо является сотрудником надземного мира. Но такое несознательное сотрудничество можно назвать животным. Мы же ожидаем человеческого сознательного сотрудничества. Можно сказать, что такое сотрудничество зарождается естественно при осознании надземного мира. Такое осознание происходит постепенно, когда мысль участвует в размышлении о чем-то существующем вне нас. Так начинает пылать огонь познания. Мыслитель говорил, «Учитель, дозволь мне стать пособником твоим». 718. Урусвати знает, насколько неразрывны биология и нравственность. В давнее время религии являлись крепкими звеньями, устремляя человека к высшему миру. Но затем около религии свили гнездо преступления, суеверия и лицемерия. Люди начали искать иного разумного подхода к надземному миру. Познание и наука указали на возможности приближения к высшему миру. Но мыслители поняли, что наука без нравственного основания останется мертвой. Таким образом, мы постоянно должны напоминать, что наука не может продвигаться без осознания живой этики. Нужно от первых школьных лет уже преподать основы биологии и указать, когда они могут ожить. Прежде погружения в научные формулы нужно дать твердые жизненные основы. Только так можно найти живой путь к живым преуспеяниям. Мы ничто полезное не отрицаем. Устой давался многократно, но прочно не был усвоен, потому будем приветствовать познание, но сопроводим его пониманием нравственности. Усвойте понимание, что безнравственный ученый не есть сотрудник эволюции. Ярые мыслители будут и нравственными людьми. Мыслитель говорил, «Учитель, укажи путь красоты духа». 719. Урусвати знает, что человек в земном состоянии не может оценить качество своих действий. Нередко кажущиеся самыми лучшими поступки затемняются своей корыстием, а самые самоотверженные забываются в пыли обихода. Утверждаю, что побудительные причины лежат в глубине сознания. Даже возвышенные духи не могут распознать причин действий. Конечно, в тонком теле такое распознание облегчено, но и то относительно. Не нужно думать, что отсутствие истинной оценки – бедствие. К чему погружаться в рассудочную оценку, когда человеку дано творить добро? В каждом действии добра будет польза. Чем больше добра, тем больше накоплений полезных. Не следует допускать рассудок в области, где должно царить сердце.

Урусвати знает, что мощь чувств является возбудителем психической энергии. Особенно сильна любовь, но почти так же сильна и ненависть. Спросит, значит, можно прожить и ненавистью? Можно, но невыгодно. Ненависть не только развивает империл и сокращает жизнь в болезнях, но главное – ужасное значение ненависти в тонком мире. Вы уже знаете, что в тонком мире все чувства усиливаются и также последствия. Теперь представим себе, насколько трудно ненавидящему оторваться от пагубной страсти. Не только он попадет в окружение зла, но все существо его наполняется ядом зла. Он страдает, ибо сам вызвал это мучение. Так скажем, выгодно жить в добре и любви. Такое состояние возрастает в тонком мире и будет источником счастья. Многое доступно человеку, понявшему добро. Он может ощущать вибрации высших миров. Он может слышать музыку сфер. Он поднимается по ступеням гармонии и красоты. Таким образом, правы философы, утверждавшие, что красота есть добро, и добро прекрасно. Конечно, многие сочтут такие формулы отвлеченными и неприложимыми в жизни земной. Но много раз отрицателям должны будут испытать условия тонкого мира, чтобы в сознании закрепить истину. Можно жалеть людей, которые, научившись грамоте, воображают, что они уже постигли учение жизни. Не будем судить незнание, но сурово осудим невежество. Надо понять, где границы незнания и невежества. Одно излечимо, но другое часто уже неисправимо. Невежда всегда самомнителен и напыщен. Так по признакам обиходным можно ощущать сущность человека. Мыслитель говорил, можно простить незнание, но невежество негодно для сотрудничества. 727. Урусвати знает единое начало продвижения познания. Многие любят, чтобы все производилось на научном основании. Предоставим им возможность научного исследования. Наука уже распалась на множество ветвей, которые некоторые из них разделены такими, казалось бы, противоречиями, что невозможно найти единство. Но пусть ученые наблюдают психическое состояние разных исследователей во время их наибольшего умственного напряжения. Можно найти поражающее сходство в напряжении творческих центров. Философ и физик, географ и психолог будут равны в час их счастливых нахождений. Начните наблюдать от этого часа, и вы придете к заключению, что наука познания есть единое древо, и ветви его могут расти лишь от единого корня. Так можно производить поучительное наблюдение, и такой путь приведет к познанию надземного мира. Не будем удивляться, что многие мысли зарождаются одновременно на разных краях Земли. Ученые эти не знают друг друга, они идут разными путями и мыслят в пределах своей народности. И тем не менее, нечто единое увлекает их на благо человечества. Сколько прекрасных наблюдений можно производить, когда сознание расширено без отрицания свойственного невежеству. Так научимся вмещать и посмотрим ввысь свободными глазами. Мыслитель утверждал, что древние уже знали многое забытое в последующие века. 728. Урусвати знает, что психология должна быть преобразована в реальнейшую науку. Она должна быть реальнее, нежели физиология, но нужно, чтобы она начиналась в низшей школе и, соответственно, продолжалась во всех высших образовательных учреждениях. Все отрасли образования должны быть сопровождены основами психологии. Можно бы назвать такую науку несколько иначе, но пусть останется название уже принятое. Мы избегаем все переломы, когда можно достичь полезную цель в привычных выражениях. Психология должна изучать сокровенные силы человека. Она не только будет прислуживаться к древним философиям, но пойдет

Мы же советуем, наряду с каждодневностью, научиться прекрасной наблюдательности. Пусть она растет с малых лет. Мыслитель говорил: смотрите и под ноги, чтобы не споткнуться. 731. Русвати знает, что люди должны не только признать реальность психического мира, но и восчувствовать его воздействие в земной жизни. Многие твердят о существовании чего-то, но в своем обиходе не допускают присутствия мощной психической энергии. Между тем, пришло время, когда человек должен прислушаться к своим настроениям, воздушевлению, тревоге и некоторым болям. Не представляем себе продвижение человека без сознательного приобщения к психическому миру. Притом следует запомнить, что мы неоднократно предупреждали против психизма и медиумизма. Пусть люди поймут, что такие нездоровые искусственные отклонения не будут здоровым расширением сознания. Мы твердим, насколько человек должен возвышать свое мышление, и тогда он продвинется по пути к надземному миру. Не будем предписывать каких-то условных ритуалов. Нужно прежде всего оберечь индивидуальность человека. Воля, чистая и возвышенная, поведет своим путем к тому же единому сознанию и поможет прочистить глаза и уши для восприятия всемирного приложения. Только таким вмещением человек пойдет по пути истинного познания. Но будем просить ученых, чтобы они оставались чуткими людьми и не отрицали каждого наблюдения, которое может повести к дальнейшему исследованию. Только взаимное уважение позволит привести многое к осуществлению. Пусть народы научатся мыслить об общем благе, ибо своей корысти окажется то тяжким препятствием к продвижению. Ужасные испытания, выпавшие на долю человечества, ускоряют приближение новых мировых построений. Мыслитель говорил: «Учитель, наставь, какими словами должен я призвать людей к самому неотложному». 732. Урусвати знает, что озарение радости и любви сильнее, чем прозрение, даваемое страданием, но постоянно указывают, что именно страдание очищает человека. Как же может получиться, что человек не умеет использовать сильнейшего озарения? Ответ прост. Страдание посеяно человеком в плотном мире, и оно частично проникает в тонкий мир. Но чистая радость и любовь живут в мире огненном и редко бывают поняты человеком. Но при следующей эволюции люди осознают, где находится их сокровище, и обратятся к светлой панацее. Среди новых достижений науки будут указаны мощные эмоции радости и любви. Пусть человечество постепенно приближается к светлым двигателям и поймет, что каждая мысль о радости уже есть целебное начало. Даже среди горести можно находить явление любви и сострадания. Пусть эти вехи помогут усталому путнику. Пусть ученые покажут, насколько ритм радости даст прилив психической энергии. Пусть наука разъяснит, насколько целебна мощь радости. Невежды скажут, что такой совет нежизненен, ибо человечество погибает в страданиях. Только невежда может предлагать погрязнуть во мраке, только бы не обратиться к поискам света. Только невежда может сказать, что человек никогда не научится пользоваться энергией мысли. Яро нужно устремиться к обновлению жизни. Каждый может мыслить о героизме, о радости, о возвышенной любви. Каждый может мыслить о прекрасной надземной жизни. Каждый может приобрести мощь, достичь целебного лекарства и распространять такие эманации на все окружающее. Мыслитель говорил: «Горе приходящее, радость нетленна. Любите свет и любите прекрасное». Так мыслитель направлял учеников к простейшему решению. 733. Урусвати знает, что стрела на верном полете стремится к единой цели. Сопоставляйте стрелу с мыслью человеческой. Дрожащая рука не направит яро стрелу, также колеблющаяся мысль не достигнет цели. Особенно избегайте двойственности мысли. Часто люди не замечают, что внутри их бушуют одновременно многие мысли. Они копошатся, как клубок насекомых, и невозможно отличить, какая из них будет наиболее значительной. Это обстоятельство чрезвычайно важно, и на будущих чувствительных аппаратах будет показано, насколько вредно такое смятенное мышление. Нужно вообще не мыслить, нежели порождать в себе смятение, равное безумию. Могут спросить, какие меры могут помочь. Но не будем искать далеко среди насильственных мер. Лучше пусть каждый наблюдает за собою, чтобы естественно очищать свое мышление. Может человек заметить явление смятения мысли, и тогда пусть даст себе отчет, которая мысль ему нужнее. Нелегко уследить за малыми червяками на дне сознания. Они могут обезобразить любую прекрасную мысль. Но если человек даст себе труд понять весь вред двойственной мысли, то он может начать мало-помалу изгонять ненужное побуждение. Для мышления о наземном мире особенно нужна четкость мысли. Нельзя касаться грязными руками химических препаратов. Также невозможно загрязнять высокие химизмы наземного мира. Пусть люди чище думают о высоких мирах. Мыслитель советовал подумать о надземном, как бы принимая в нем личное участие. 734. Урусвати знает, как молниеносные спирали звучания окутывают землю. Получается покров благодатный или вредоносный. Человек может свободную волею творить исцеление или гибель. Не может человек сказать, что он безвинно страдает. Он сам когда-то внес яд в космическую ткань. Уже начали изучать космические звучания и поняли, что каждое слово человека есть скрижаль нерушимая. Теперь настает время, когда мысль человека должна быть изучаема. Она быстрее света, она образует покров, мощный над землею, но часто ли мысль бывает благодатной? Люди уже умеют отобразить качество мысли, но содержание ее еще не уловлено. Приближается час, когда чуткие аппараты смогут запечатлевать точное содержание мысли. Люди, мыслящие во благо общее, будут рады такому исследованию, но все, живущие ненавистью, злобой, ложью, завистью, будут всячески препятствовать такому открытию. Ученый, решившийся на такое открытие, вряд ли будет назван другом современного человечества. Прост завет, что нельзя прожить ненавистью. Но современные вожди только и кричат о необходимости ненависти. Они не знают о мощи мысли и о карме. Кто думает, что зло можно истребить злом, тот ошибается. Даже такой ужас, как война, не может быть прекращен ненавистью. Много благородных мыслей спасут человечество. Войны-герои образуются не ненавистью, но пламенной волей добра. Мыслитель говорил: «Пламенный воин не знает препятствий». 735. Урусвати знает, что героизм есть выражение самопожертвования и пламенного энтузиазма. Во время совершения героического подвига человек повышает вибрации. Он даже освобождается от физических ощущений и наполняется огненным прозрением. Невежда может сказать, к чему говорить о героизме при беседах о надземном. Невежда не понимает, что устремление к надземному уже есть героизм. Он не знает, что каждая мысль о надземном уже повышает вибрации и наполняет сознание пламенным подвигом. Если мысль слаба, то и следствие ее будет ничтожно. Но четкая, ярая мысль создает и мощное следствие. Много нужно твердить о том, что мысль о надземном дает целительные вибрации. Много нужно повторять о значении возвышенного мышления.

Для этого нужно осознать, что каждый человек есть микрокосм в полном смысле этого слова. Нетрудно также понять, что каждый микрокосм индивидуален и неповторяем. Химизм каждого микрокосма будет особенным, так же как каждая малейшая частица макрокосма будет индивидуальна. Такое условие не противоречит сущности мировых законов. Они обнимают всевозможные условия и находят в неповторяемой индивидуальности всего сущего лишь горнило новых сочетаний энергии. Не могут энергии обновляться без индивидуальных столкновений. Таким образом, можно чуять, что давно указанное единство есть конгломерат множества индивидуальностей. Мудрые правители издавна понимали, что индивидуальность личности должна быть заботливо охранена. Опытный школьный учитель чувствует, как должна быть сохраняема индивидуальность учеников. Только невежество может полагать, что можно всех обрезать по одной мерке. Такие невежды действуют против космических законов. Они не должны называться учеными, ибо каждый истинный исследователь должен обладать широким допущением. Мы должны твердить о таких элементарных основах, ибо большинство человечества, очарованное мертвыми терминами, не хочет открыть глаза на простейшее явление природы. Казалось бы, индивидуальность всего сущего должна радовать людей, но именно такое условие дает каждому человеку особое место в мироздании. Именно такое преимущество может открыть новые достижения. Такое несметное богатство сочетаний поведет науку будущего к нахождениям, которые сейчас показались бы сказочными. Люди часто говорят о сходстве характеров, необходимом для сотрудничества. Но следует говорить не о сходстве, но о гармонии. Только гармония энергии может быть полезна. Но гармония не есть повторение. Она дает аккорд. Пусть он будет силен и звучен. Невозможно представить симфонию из однозвучных октав. Пусть люди полюбят полифонию, и чем она будет богаче, тем больше человеческих сердец она затронет и вызовет к действию. Так будем открыты к многообразию восприятий. Пусть не будут называть природу бедной. Мыслитель говорил: природа неисчерпаема. 741. Русвати знает, насколько нужно уметь жить в радостной готовности. О готовности мы не раз говорили, но нужно подтвердить о радостной готовности, иначе нередко готовность превращается в нечто унылое, мрачное, обреченное. С такими свойствами явление готовности делается вредным для перехода в состояние тонкое. Не нужно думать, что мы в этом случае говорим лишь о нравственной стороне. Наоборот, мы имеем в виду научную сторону. Нужно помыслить, что прежде всего следует соблюсти явление лучших вибраций. Радость дает такие вибрации, так же как и возвышенные устремления. Но люди часто неверно понимают возвышенное чувство. Им будет доступнее чувство радости. Пусть они думают о добрых встречах. Пусть они изберут наиболее радостные образы. Пусть в тишине размышления люди найдут самые лучшие воспоминания. К каждому явлению космического порядка нужно подготовиться длительно, но и терпеливо. Мы всегда советуем сосредоточиться и найти силу хранить в тайне самое высшее нахождение. Рассыпать жемчуг легко, но собрать его утомительно. Кто слишком легко болтает, тот сломает затвор от сокровенного хранилища. Постоянное равновесие есть украшение мудрого. Он соберет такие зерна среди каждодневного труда. Такой труд посеет в сознании радость и утешение против обид и несправедливостей. Подвиг утверждается прежде всего в радостной готовности. Мыслитель всегда звал к познанию радости как высшее целение. 742.